Вторая вещь. Предметы не из зоны искажения внутри нее разрушаются. Возьмешь ты меч, пистолет или броню, и во время первого похода они еще будут выполнять свои функции, но на второй-третий что-то досломается, к пятому переходу вещь вообще может превратиться в пыль. Единственный способ этого избежать – делать обмундирование из материалов, добытых на той стороне. Они не теряют в свойствах. Пока есть искажение, людям приходится иметь с ним дело, именно поэтому я считаю, что на порталах можно заработать. Убивай тварей, добывай шкуры, кости, руды и растения, все это всегда нужно, чтобы вооружить и подготовить других одаренных. Займусь на днях, решил я, убирая брошюру. Поездка заняла часа два, если не больше, за это время я даже успел немного вздремнуть, несмотря на раздражающую музыку. Наконец автомобиль остановился. «Приехали», — сообщил возничий. Скрипя сердце, я протянул ему все имеющиеся деньги. «Если мои родственники пошлют меня куда подальше, возвращаться придется пешком. Ладно, на крайний случай могу вызвать кого-то из фамильеров, связанных контрактом. Есть у меня и летающий, и быстро бегающий, а направление сориентирую по контракту Арея или Олега. Их местоположение мне известно. Стоило мне покинуть транспорт, как автомобиль быстро укатил дальше по дороге, а я направился к массивным металлическим воротам, покрытым многолетней ржавчиной. Я даже на миг засомневался, а туда ли меня привез извозчик, уж очень скверное первое впечатление оставлял участок. Вдали виднелся настоящий дворец, а родовое поместье Котовых казалось заброшенным. Каменные стены облупились, обнажая вековой кирпич, а местами вообще зияли глубокие трещины, в которые можно палец просунуть. Чудо, что эти стены вообще стоят. Я толкнул ворота, и те отворились с противным, режущим слух скрипом. Территория внутри выглядела так же плохо, как и ворота. Сад на входе, который в прошлом наверняка радовал глаз гостей, где-то засох, где-то зарос бесформенными зарослями кустов. Само поместье, трехэтажный дом, и выглядит так, словно ему капитальный ремонт требовался еще сотню лет назад. Я точно пришел по адресу, ноги неторопливо вели меня к зданию, пока я рассматривал окружение. А ведь здесь раньше было неплохо. Вон там, скорее всего, гараж, вот тут фонтан с декоративными изящными статуями, на заднем дворе по ощущениям было большое открытое место. Я бы разбил там фруктовый сад или что-то подобное. Несмотря на первое впечатление, дом оказался не заброшен. Перед главным входом стояло три черных внедорожника, хозяев пока не видно. Они внутри, что ли? Я беспрепятственно прошел к машинам, заглянул внутрь через тонированные стекла, но ничего интересного не увидел. «Эй, есть кто дома, что есть сил?» — крикнул я. Прошло с полминуты, прежде чем парадный вход отворился. На крыльцо выбежало двое мужчин в черных кожаных куртках. Эта парочка мне сразу не понравилась. Есть такая особая категория людей, смотришь им на рожи, и сразу становится понятно, чем они зарабатывают на жизнь. Вот с этими как раз так. Конечно, это могут быть лишь охранники Котовых, так что торопиться с выводами не стал. По классике натянул на лицо приветливую улыбку и поднял руки над головой. «Привет, народ! Скажите, это родовое имение Котовых? Я прав?» Один мужик хлопнул по руке другого, и тот спешно спустился по ступенькам вниз, воровато оглядываясь. Раз и он уже передо мной, вытащил из-за пояса пистолет и упер ствол мне в живот. «Что ж такое, второй день подряд мне угрожают? Почему родной мир такой негостеприимный? Не дергайся, если не хочешь пулю схлопотать». «Ладно», — усмехнулся я, даже и не думая спорить, но тело на всякий случай укрепил. «Хорошо, а теперь топай». Меня подтолкнули к крыльцу, и я пошел. Незачем сопротивляться, мне просто было интересно, что тут происходит и во что выльется. Поднялся по ступенькам, прошел в дверь и отметил, что внутри дом выглядит не настолько плохо, как снаружи. Тут и мебель поновее, хотя и без изысков, и порядок соблюдается. Меня провели через две комнаты в зал для гостей. Там в диване сидел полноватый, крепкого вида мужик и потягивал чай из маленькой кружки. Он поднял на меня взгляд и удивленно вскинул левую бровь. «А это еще кто? А хрен его знает, босс, у входа нашли», — ответил мой сопровождающий, все еще упирая пистолет в мое тело. Босс демонстративно поставил чашку на журнальный столик перед собой и пристально посмотрел на меня. «Ну и кто ты такой?» «Да никто», — пожал я плечами. «Котовых ищу». «Это вы?» Мужчина почему-то рассмеялся, да и сопровождающий хохотнул, словно услышал что-то очень уморительное. У меня этот смех вызвал недоумение. «Да вот мы тоже ищем», — перестав смеяться, серьезным тоном объявил главарь. «Ага, кажется, картина начала складываться. Эти ребята ищут котовых, пришли сюда, никого не нашли, а тут я такой красивый. Все идет к тому, что меня сейчас будут пытать. Хах, вот это уже смешно. Пусть попробуют, как говорится. Ты присаживайся, что стоишь?» Босс указал на место напротив. Я не видел причин отказываться. Сел, закинул одну ногу на другую и нахально улыбнулся. Моему собеседнику это очень не понравилось. «Повторю вопрос. Кто ты такой, господин Никто?» «Андрей Котов», — представился я новым именем. «Ищу свою потерянную семью. Правда, они вряд ли в курсе о моем существовании». «Так ты Котов, значит?» Глаза босса алчно блеснули, а губы растянулись в улыбке. «Подленькой такой, неприятный. А что ж ты раньше-то не сказал?» «О, сейчас он скажет что-то вроде: твоя семья мне задолжала, твое семейство мне должно». Почти слово в слово угадал. Становится веселее. «Так вы коллекторы?» «Коллекторы выбивают долги из тупых простолюдинов. Мы спрашиваем с людей посерьезнее. И сейчас мы спрашиваем с Котовых. Где Лидия Котова? Еще бы знать, кто это», — развел я руками. «В смысле? Ты же сам сказал, что из Котовых. А еще я сказал, что они не в курсе о моем существовании. Я нашелся через, как там его, древо родов, кажется. Вот и решил навестить своих возможных родственников. А тут вы». Босс сбросил взгляд на подчиненного, тот мгновенно переместился мне за спину и приставил пистолет к затылку. «Все, хватит шуток. Где Лидия Котова? Если бы я знал. Считаю до трех, а потом твои мозги окажутся на столе». Босс добавил угрозы в голос. «Раз, два, три». Спусковой крючок так никто и не нажал. Я как сидел с самодовольной ухмылкой, так и сидел. «Ты че, совсем бесстрашный?» Босс изумленно уставился на меня. «Думаешь, мы тебя не убьем?» «Не убьете», — кивнул я. «Но совсем не по той причине, по какой вам кажется. Вот не пойму, нравишься ты мне или жутко раздражаешь, Андрей. Считаю до трех, и либо ты скажешь что-нибудь полезное, чтобы найти Лидию, либо тебе прострелит колено уже по-настоящему. Раз, два, три». В этот раз выстрел все-таки прозвучал. Правда, колено оказалось прострелено не у меня, а у босса. Просто в последний момент я перехватил запястье бандита и направил оружие на новую цель. Дальше он рефлекторно сделал все сам. «Ах ты, падла, сука!» — вопил босс. «Да ты хоть знаешь, да я...» «Бла-бла», — лениво пробормотал я, поднимаясь и одновременно ломая руку стрелку. Пистолет звучно упал на пол, а мужчина взвыл от боли в сломанной конечности. «Завязывай. Чтобы кому-то угрожать, нужна сила, а у вас, похоже, ее нет. Ты покойник, слышишь? Покойник». В комнату ввалились еще подручные. Трое, у двоих сразу приметил оружие гораздо крупнее пистолета. Может, это местные винтовки или вроде того. А один из людей вообще одаренный. По первому впечатлению не очень сильный, на уровне надежды. «Прикончите его», — взвизгнул босс, но поздно. Я уже оказался рядом с подручными. Одним точным ударом выбил из рук оружие у первого, следом ударил в подбородок открытой ладонью, ломая челюсть. Сразу же пнул ногой второго стрелка в грудь, ломая ребра и отбрасывая в ближайшую стену. Остался одаренный. Его кулак вспыхнул огнем, и мужчина уже отвел его чуть назад, чтобы вдарить как следует. «А, ударник, нечего опасаться». Я не стал уклоняться, просто перехватил его кулак. Выплеснутая энергия расшвыряла окружающую нас мебель, а вместе с ней и пытающихся прийти в себя раненых. Я же, подобно скале, твердо стоял на ногах, невредимый. «Что за...» — опешил одаренный. Он ожидал, что меня просто снесет от его удара, и так и было бы. Просто дар, который я использовал, намного сильнее, чем у него. Я, все еще держа кулак, толкнул одаренного, и его вышвырнуло в другую комнату, попутно пробив им стену. Парень оказался крепким, даже такого удара оказалось мало, чтобы вывести его из строя. Пришлось подойти и отвесить пощечину, затем еще одну, и еще. Просто если бы я ударил кулаком, он бы умер, а мне очень не хочется оставлять трупы в родовом поместье Котовых, а потом разбираться с полицией. И это не те бандиты на пустыре. Что я усвоил хорошо, так это то, что лишние трупы скорее мешают, чем помогают. Есть люди, от которых надо избавляться сразу, но шестерки обычно в этот список не входят. Получив один раз, они просто не захотят связываться с тобой снова. «Все, стой, хватит», — взмолился одаренный, упав на колени. Я вздохнул и покачал головой. «Выметайтесь», — приказал я им. «Оружие и деньги оставьте, а сами проваливайте, пока не отправил вас на встречу с вечностью. Считайте это компенсацией за мое потраченное время. Второй раз повторять коллекторам не пришлось. Их босс, ковыляя не без посторонней помощи, все ругался и сыпал угрозами, которые я благополучно пропускал мимо ушей. В какой-то момент все же подумал, что может и впрямь стоило его прибить, чтоб наверняка, но, нет, не хочу мараться. После всего пережитого эти разборки все равно, что детская драка. Я терпеливо дождался, когда люди уберутся с территории поместья, и удовлетворенно кивнул. Что ж, раз эта Лидия Котова где-то прячется от коллекторов, по праву старшего в семье я прибираю к рукам этот дом. Может, неофициально, но теперь у меня хотя бы есть крыша над головой. Глава 5. По итогу первой половины дня я стал обладателем не только поместья, пусть и временно, но и 4000 имперских рублей. Этого точно должно хватить на такси до Олега. Найти транспорт оказалось непросто, пришлось пройти пару улиц, и уже там, на дороге, отыскался заветный желтый автомобиль. Возничий оказался из понимающих, он нисколько не удивился странной просьбе ехать по моим указаниям. Метод, конечно, не идеальный, нам пришлось немного поплутать по улицам, но в результате я смог найти нужный дом, ориентируясь только по направлению контракта. Более того, у подъезда даже тусовалась та же самая компания, с которой была драка ночью. Ожидал продолжения конфликта, но при моем появлении люди тут же втянули головы в плечи. «Слушай, мужик, мы без предъяв, сидим тихо-мирно, мы были неправы, свое получили, связываться с одаренным себе дороже. Ну, раз без предъяв, значит без предъяв, мне же проще, может по мне и не скажешь, но я вообще-то не конфликтный человек, сам драки не ищу». Просто так получается, что драка сама меня находит, а сдавать назад не привык. Кивнув компании, я прошел в дом. Не прошло и 10 секунд с момента, когда я постучался в квартиру Олега, как хозяин отворил дверь. Ох, слава императору, ты вернулся. Пожалуйста, избавься от этой своей штуки. Я так больше не могу, с порога взмолился паренек. А что не так, не понял я, словно отвечая на этот вопрос. В коридор вышел Рэй, и надо сказать, даже я был под впечатлением. Мой дружок стал собакой, обычной такой, среднего размера, только вот у этой собаки была человеческая голова. Голова Олега, вот что не так, ты это видишь? Вижу. Да, озадаченно протянул я. У Рэя довольно своеобразное чувство юмора. Чувство юмора, да ты можешь представить, что я пережил, прилег отдохнуть, сплю себе спокойно, тут чувствую, кто-то меня лижет. Открываю глаза. А там вот эта хрень, да я чуть в штаны не наложил. Спокойно, я мягко похлопал Олега по плечу и укоризненно посмотрел на Рэя. Не нервничай так, Рэй просто играет, ни хрена себе у него игры. Рэй, перестань, сказал я зверьку, и тот сразу же изменил форму. Теперь перед нами стоял просто огромный паук с головой мультяшного слона. Он немного покружился на месте, а затем полез на стену, издавая странную незнакомую мелодию. Ох, Олег при виде этого схватился за голову. Больше никогда, ни за что не оставляй меня с этой штукой. Арай, ну правда, перестань, приказал я, и тот вернулся в свою более привычную форму небольшого зверька. Другое дело, увидев, что Арай больше не превращается в странные существа, Олег вроде успокоился, но продолжал коситься на зверька. Мда, сильно же его мой друг ему нервы потрепал за такой короткий срок. Я уже боялся, что вас арестовали, и теперь мне придется жить с этим, пожаловался он. Так что случилось? Да ничего особенного, пожал я плечами. Сделаешь кофе? Конечно. Олег поспешил на кухню. Я неодобрительно покачал Раю головой и прошел следом, и уже там, за чашечкой ароматного напитка, поведал обо всем, что приключилось за день. О драке в полицейском участке, о получении лицензии, о том, что нашел своих родственников и о бандитах в семейном поместье. Не многовато ли событий за один день? День еще не закончился, улыбнулся я, взглянув в окно. До вечера еще хватает времени. То есть вы планируете сегодня еще в какие-то неприятности влезть? Не планирую, но всякое может быть. Ладно, я отставил чашку и поднялся из-за стола. Собирай вещи, мы перебираемся на новое место. В то поместье? Да, уверены, что это правильно. Те бандиты знают, где вас искать. И, да нет, ничего. Олег уже стал понимать, что мне все эти разборки большой проблемой не видятся. Брать только самое необходимое, как хочешь, пожал я плечами. Это временно, в итоге хозяйка рано или поздно вернется, и вопрос проживания придется решать с ней. Но пока мне больше нравится идея отдыхать в собственном доме, пусть и запущенном, чем в небольшой квартирке в неблагополучном районе. Ваша правда, признал Олег, а еще мне нужно подготовиться к рейду. Раз уж я получил документы одаренного, планирую заняться тем, чем и должны заниматься одаренные, сражениями с монстрами в порталах. Это же легкий способ заработать деньги, как я понимаю. Да, Олег подтвердил мои предположения. Я, конечно, далек от всего этого, но слышал, что заработать и впрямь можно. Чем выше уровень портала и монстров, тем выше награда. Только со сбытом могут возникнуть проблемы. Вы пока официально не принадлежите к роду, и нет прямых контрактов ни с одной вольной гильдией, так что сбывать придется строго управлению охотников, а оно платит мало. Вот как, это известие меня немного озадачило, но на деле, сущая мелочь. Деньги, это наживное. Если у тебя есть сила, а ее у меня много, то деньги рано или поздно сами придут. Но вообще, вам бы коммуникатор или мобильник заиметь. С помощью него можно звонить по телефону, по названиям догадался я. Да, и раз уж вы теперь официально одаренный, по нему будут приходить данные о порталах. Как вы собираетесь работать, если не знаете, где портал? Я мог бы сказать, что у меня есть рай, который легко чует прорывы искажения, да и я сам при желании могу использовать силу навигатора, но не стал. Нет смысла, важнее адаптироваться к этому миру, а значит использовать то, что используют местные. Хорошо, тогда поехали, купим мне этот самый телефон. Олег меня приятно удивил. Оказывается, все это время у моего подручного имелся личный автомобиль, а от машины бандитов ему пришлось избавиться. Только вот когда я увидел его транспорт лично, мой энтузиазм быстро потух. Иначе чем ржавое ведро на колесах я назвать это не мог и нисколько не удивился, что завелось оно только с третьего раза и после минут десяти третьего, а Олег еще и под капотом что-то делал минут десять. А Рэй в это время радостно гонял местных котов и успел сожрать одну птицу. Я заметил бабульку, наблюдавшую за этим, пока ей не стало дурно от увиденного. Ну еще бы, она вряд ли могла себе представить, что у котика морда может раскрыться словно наполненный кучей зубов бутон, из которого еще и щупальца лезут. «Ары, ко мне!» – скомандовал я, и зверь стремглав понесся к моим ногам. В салоне автомобиля воняло. Вздохнув от необходимости ехать в этой машине, сделал себе пометку на будущее, что если Олег останется моим личным возничим, то надо заменить ему транспорт на более подходящий моему статусу. «Знаешь, где можно продать что-нибудь ценное?» – спросил я, когда мы тронулись. Раз местные бандиты такие нищие, придется раздобыть немного денег честным путем. Да, подтвердил Олег, есть один знакомый ломбардщик, но честные цены не ждите, обдерет. А зачем вам? Слишком мало денег при себе. Вот сколько стоит телефон, если просто для звонков, паренек задумался. 1000-2-3, а нормальный, десятку, а скорее пятнашку. Вот тебе и ответ, сокрушенно вздохнул я. Мне завтра на свидание идти, так что неплохо было бы разжиться деньгами. Понял. Олег развернулся и повез меня в другую сторону. Мы проехали несколько улиц, свернули во двор, очень похожий на тот, где живет мой слуга. Впрочем, как я понял, местные жилые районы сами по себе не слишком-то презентабельные. Олег рассказывал, что в столице, Владимире, красота, огромные сады, немыслимые дворцы и все в таком духе, а мы чуть ли не на краю империи. Севернее лишь мелкие городки и граница с прорывом в Филерон, о котором я уже несколько раз слышал. Ломбард находился прямо внутри жилого дома, что, впрочем, не отменяло высоких мер безопасности. Еще на входе я приметил следящий механизм и закрепленную на потолке автономную турель. Арей тихо зашипел, прижав уши. Он уже сталкивался с подобными, только та стреляла не пулями, а зарядами плазмы. Ему очень хотелось ее уничтожить, но мысленно его угомонил. Не хватало еще устраивать беспорядок, а прямо под турелью находилось небольшое бронированное окошко с металлическим ящиком. «Чего надо?» – раздался голос по ту сторону окна без всякого намека на дружелюбие. Из-за стекла выглянул ломбардщик, пожилой полный мужчина в очках, с густой седой бородой и огромной бородавкой на носу. «Продать кое-что хочу». Я снял с пальца перстень с печатью. Жалко расставаться с ним, но это единственный настоящий артефакт в моем владении. Все остальное в той или иной степени является частью контрактов. Металлический ящик выдвинулся, я бросил туда перстень, и через пару секунд он уже оказался в руках мужчины. Ломбардщик достал монокуляр с несколькими линзами, осмотрел перстень, затем засунул его в какой-то прибор, хмыкнул, увидев показания, и лишь после этого повернулся к нам. 50 тысяч. 50 тысяч за реликвию ныне канувшего в лету Серого Союза, за печать, что способна открывать межмировые врата. Это почти оскорбление. 100, решил торговаться Олег. За этот хлам, он только выглядит ценным, а на деле, ломбардщик всячески пытался сбить цену, и в какой-то момент это мне надоело. 50 тысяч, но мне также нужен телефон и расписка на 3 месяца, позволяющая выкупить перстень. Месяц, 3 месяца, я устал торговаться, либо мы пошли. Ладно, ладно, тоже мне, буркнул ломбардщик, после чего отошел от окна, а через 5 минут я уже шел к машине с 50 тысячами рублей, новым телефоном и распиской на выкуп перстня. Ценный? Спросил Олег, видя, что расставание с вещицей тяжело мне далось. Скорее как память, вздохнул я, сейчас от него толку нет, и все же жаль с ним расставаться. Но ничего, я выкуплю его в ближайшее время, это временная мера. В машине Олег принялся учить меня пользоваться телефоном. В целом ничего сложного в этом не было, доводилось пользоваться устройствами и более сложной конструкцией. Хотя артефакты с нейроинтерфейсом, исполняющие мысленные команды, конечно, гораздо удобнее, здесь бы такой, но да ладно. Также Олег помог мне скачать приложение почты и охотников искажения, где проще подбирать группу и находить порталы. И, разумеется, научил меня делать звонки, и первым делом я позвонил Надежде. Та, подняв трубку, поворчала, мол, я такой негодяй, отвлекаю ее от важной работы, но под конец не забыла добавить, что ждет меня завтра. Вот тебе и ледяная королева. Теперь осталось решить вопрос с внесением меня в список охотников. Для этого нужно съездить с документами в одно из отделений управления охотников города. Ближайшее находилось в минутах 20 от ломбарда, туда мы и отправились. Снаружи отделение охотников выглядело непрезентабельно, но внутри стало очевидно, что о клиентах заботится. Нас встретила улыбчивая миловидная девушка. Она уточнила цель моего визита и перенаправила в нужный кабинет. Внутри уже другая девушка занялась оформлением. Павел Аристархович не соврал, говоря, что меня уже занесли в базу. Стоило влить немного магической энергии в небольшой прибор, как девушке отобразилась ранее собранная на меня информация, после чего она помогла мне с получением доступа к приложению. Имя: Андрей Котов. Принадлежность: отсутствует. Ранг одаренного: F. Ранг охотника: 10. Специализация: нет. Закрытые порталы: 0. Баланс: 0. Не густо. Хотя, что удивительного, они ведь вообще обо мне ничего не знают. Даже свою силу по итогу я скрыл от машины, отчего она присвоила мне F-ранг. Но если откинуть все это, пару интересных моментов я для себя отметил. Первый – принадлежность. Сейчас ни к какой фракции я не принадлежу, вольный, безродный, одаренный, что дает мне ровным счетом ничего. Это нужно спешно менять. Послушай, милая, подключив обаяние, я заговорил с девушкой. Тут какая-то ошибка. Я принадлежу к роду Котовых. Да, она захлопала глазами, еще раз сверилась с планшетом в своих руках и виновато улыбнулась. Простите, тут нет никакой информации на этот счет. Это точно ошибка, настаивал я. Ты не могла бы внести ее самостоятельно? Не уверена, что это допустимо. Девушка засомневалась и снова виновато улыбнулась. Ну, ты сама посмотри. Я Котов, Котов, а вот и мой клановый знак. Я достал из кармана амулет с символом рода Котовых. Видел такой символ на одной из картин в особняке, а впоследствии нашел его в ящике кабинета, когда исследовал дом. Девушка осторожно взяла амулет, покрутила его в руках, после чего вернула мне, а уже через пару секунд надпись в приложении изменилась. Принадлежность: род Котовых, не подтверждено. Вот так легко и просто. И пусть последняя надпись все портит, это уже определенный прогресс. Так я могу считаться кандидатом в род, по словам той же девушки из управления охотников. На самом деле мне очень повезло, что Лидия Котова сбежала непонятно куда и вряд ли способна полноценно вести дела рода. Она вполне могла бы счесть меня проходимцем, объявить врагом рода и даже попытаться прикончить. Это вопрос чести. Впрочем, она все еще может, когда вернется и увидит, что непонятно кто самовольно вошел в ее род, если к тому его не буду возглавлять я. На этом хорошие новости закончились. Я думал, что после посещения управления охотников меня допустят до порталов, но нет. Теперь мне нужно подтвердить, что я готов работать. Завтра в 9 часов утра вы должны прибыть вот к этому порталу», сказала девушка и отправила мне на телефон координаты. «Там вас будет ждать группа и инструктор. Он будет оценивать вашу эффективность как охотника и поможет, если что-то пойдет не так, а без этого никак». Девушка виновато пожала плечами. Я поблагодарил ее за помощь, и вместе с Олегом мы покинули управление и двинули дальше. Я-то рассчитывал, что завтра у меня будет только свидание, но похоже, что и первая половина дня окажется занята. По крайней мере, скучно не будет. Глава 6. Новый дом Олег оценил. Он с восхищенными охами и ахами расхаживал по комнатам, и даже следы битвы, включая снесенную стену, его не смутили. А вот я был в ином настроении. Мне не нравилась мебель, слишком вычурная и при этом неудобная. После стольких лет в местах, где нет даже нормальной постели, начинаешь ценить такую вещь, как комфорт. А если этого самого комфорта нет, то в бездну такую мебель. Как только будут деньги, первым делом переделаю тут все под себя. Мой слуга долго выбирал себе комнату, разрываясь между двумя вариантами. В одной был хороший вид из окна на сад позади дома, а в другой – собственное джакузи. Я же себе покои выбирал немного по другим критериям, так что выбор пал на хозяйские. То, что они хозяйские, я понял потому, что отдельная дверь из спальни вела в просторный и светлый кабинет. Хороший первый этап по возглавлению рода Котовых – захват хозяйской спальни. Зачем мне вообще его возглавлять, а почему бы и нет? В конце концов, эта Лидия Котова, кем бы она ни была, уже показала себя как несостоятельный лидер, раз загнала род в долги, а раз так, то нужно уступить место сильному человеку, который умеет решать проблемы. А, есть еще одна причина, почему я выбрал эту комнату. Я же говорил о комфорте. Так вот, в этой спальне единственная кровать, на которой мне понравилось лежать. Не слишком жесткая, но и не слишком мягкая, идеальный баланс. Стоит отдать должное прошлому главе, в кроватях он толк знает. От отдыха в комфорте меня отвлек испуганный крик с первого этажа. Вздохнув, я направился вниз и застал там перепуганного Дайкота Олега. Причем на его крик пришел не только я, но и Арай. «Че, что это?» Олег дрожащей рукой тыкал на источник своего страха. Я перевел взгляд на кухню и увидел Бахута. Там крупное существо фиолетового цвета со множеством щупалец прямо сейчас рубило зелень, одновременно поджаривая на сковороде купленный мной по дороге стейк. Мда, вид у него и правда, мягко говоря, отталкивающий. «А, это Бахута!» — облегченно выдохнул я. Уж подумал, что случилось что-то серьезное. «Что, Бахута?» — повторил я. «Он мой личный повар. Еще одна ваша контрактовая штука». Олег немного успокоился. «Ага, он воплощенный, что-то вроде слуги, как я. Нет, это, я задумался, как бы это правильно описать. Это что-то вроде копии, но ограниченной. Бахута мой повар до конца жизни, я могу призвать его для готовки в любое время, но не смогу заставить сражаться или даже убраться. Посуда, кстати, сегодня на тебе». «А?» – растерялся Олег. «Ладно, я уже собрался было уйти, но парень меня окликнул. Андрей, можно вопрос? Какой? А у воскрешения есть побочные эффекты? Тебя беспокоит что-то конкретное? Знаю, это прозвучит странно, но мне видится всякое». «Видится всякое? Например?» Он открыл было уже рот, собираясь ответить, но по какой-то причине резко передумал. «Забудьте, это, видимо, из-за стресса. Пройдет». Хмыкнув, я ушел к себе. «Если захочет, расскажет». Ужин был готов примерно через час, и в который раз я поразился, насколько тонко Бахута чувствует вкус еды. Блюда в его исполнении можно подавать королям. Даже Олег, который не привык к чему-то изысканному, оценил вкус и подачу. «А мы что, так будем теперь каждый день питаться?» — робко поинтересовался он. «Если будем закупать продукты, да». Как воплощенному, Бахуте не нужен ни сон, ни отдых. «А этот ваш зверь, Арай, он?» «Нет, у нас с ним контракт, похожий на твой. А еще он мой друг, считающий, что со мной весело. Понятия не имею, с чего он это взял». «А другие воплощенные у вас есть?» «Есть, и много», не стал скрывать я. «Но там свои специфики контрактов. Бахута в этом плане самый удобный, его призвал, и он готовит, а других не всегда есть возможность просто отозвать. Некоторых вообще можно призвать лишь единожды, но они околобожественные и божественные сущности и не любят давать в руки смертным власть над собой». «Б. Божественные? Ага. Да кто вы такой?» «Просто скромный мастер контрактов», — ответил я, как раз закончив с трапезой. «Напоминаю, посуда на тебе. Я вышел из-за стола и направился на задний двор. Видимо, прошлые хозяева мыслили так же, как и я, потому что там раскинулся небольшой фруктовый сад, уже запущенный, но это можно исправить. Я бы тоже такой разбил, если бы строил свою усадьбу. Пройдясь немного под тенями деревьев и прислушиваясь к окружению, достал из хранилища один из свитков контрактов и активировал его. Передо мной тут же появилась прекрасная черноволосая женщина с бледной кожей и узким разрезом глаз. Необычная облегающая броня, источающая мрак, окутывала все ее тело, а нижнюю половину лица скрывала серебряная маска со скалом ганхеркских демонов, какие обычно носят слуги Тысячеликого Совета. Женщина сразу же прижала кулак к сердцу и опустилась на одно колено. «Приветствую мастера», — прозвучал ее безжизненный голос, вызвавший у меня печальную улыбку. «Привет, Эйна», — сказал я, — «этот дом, база, охраняй, слушаюсь». Поднявшись, она скрылась во тени. Еще одна воплощенная, моя старая подруга, которой уже нет в живых, и образ которой готов служить мне даже после смерти. Мои мысли чуть было не стали меланхоличными, но я заставил себя их прогнать. Я вернулся домой и теперь собираюсь наверстать упущенное. Жить, как сам хочу, а не выполняя чей-то приказ. Я не могу вернуть тех, кого потерял, но могу жить дальше за них. Душ. Короткий доклад Эйны о том, что Олег полночи искал потайные ходы в доме и очень много разговаривал сам с собой. Завтрак, и я уже готов отправляться в свой первый рейд как местный охотник. Координаты привели меня и слугу на пустырь. Здесь планировалась стройка, даже технику уже подогнали, но как назло именно тут возник портал, так что работы заморозили до момента его закрытия. На подъезде нас остановил блокпост из военных. Немного, человек 6, и учитывая их расслабленный вид бойцов, они тут скорее создают видимость порядка, чем действительно следят за ним. Полагаю, что их основная работа не отбиваться от тварей, а не давать всяким идиотам, не обладающим силой, самоубиться в портале. Такие есть в любом мире в любые времена. Меня быстро проверили, после чего пропустили дальше. Правда, без Олега. Гражданские остаются вне кордона, сообщил военный. С животными можно? На всякий случай уточнил я. Родовой зверь, уточнил вояка. Кивнул, хоть и не понимал, что это значит. Да, но за сохранность отвечаете сами. На том и разошлись. Пройдя вглубь стройки, мы с Раем наконец увидели своих будущих боевых товарищей, и по правде говоря, остались совсем не впечатлены. В центре внимания там стоял какой-то молодой парнишка в дорогой броне, окруженный тремя девицами и двумя парнями, причем девицы на него чуть ли не вешались. А чуть в стороне, уставившись в планшет, стоял потертый жизнью ветеран. Это было ясно и по броне, качественный, но уже прошедший через битву, и по нему самому. Полагаю, это и есть наш инструктор и одновременно экзаменатор. Судя по всему, тот парнишка, которого я приметил первым, дворянский отпрыск. Остальные либо пришли с ним в качестве слуг-помощников, либо новички, которые увидели знатного и решили, что это их шанс вступить в род в качестве слуг. Может, если повезет, войти в личную дружину. Разговоры смолкли практически сразу, стоило мне подойти, и вот уже я в самом центре внимания присутствующих. Причем даже инструктор оторвался от планшета и нахмурил седые брови. «Котов!» — крикнул он мне. «Он самый!» — подтвердил я. «Что за вид?» — рыкнул он. «Где снаряжение?» Я удивленно моргнул, не понимая, с чего вдруг такая вспышка злости, но и ответить не успел, как со стороны знатного выскочки послышался задиристый хохот, очень показушный, с намерением кого-то унизить. В данном случае этот кто-то, я, вы только посмотрите на этого идиота. Приперся в костюме на рейд, ему тут же вторил смех остальных. Инструктор, услышав это, слегка смягчился, видимо ожидая, что это меня пристыдит, но нет. Я как стоял, засунув руки в карманы брюк, с гордо поднятой головой, так и стоял. Они могут смеяться сколько угодно, но костюм на мне гораздо лучше их обмундирования. Это артефактная одежда из чистого света, сделанная собственноручно сокрушителем тверди, одним из божественных владык. Она не рвется, не пачкается, адаптируется под другие миры, а еще способна менять форму и структуру. Я хоть сейчас могу превратить ее в доспех, но не вижу для этого причин. Портал Е-ранга я способен зачистить в одиночку, даже не сбив дыхание. Ладно, Котов, даю тебе 10 минут на то, чтобы переодеться. В этом нет необходимости. Я бы мог изменить вид одежды, но зачем? Мне нравится мой текущий облик, а на защитные свойства он влияет минимально. От стихийного урона или проклятия он способен защитить и так, а физические атаки я могу заблокировать укреплением. Инструктор посмотрел на меня как на идиота. Молодые охотники продолжали насмехаться, хотя со стороны было видно, что в основном этим занимается знатный отпрыск, остальные просто поддакивают без огонька. «Ты серьезно собрался на рейд в этом?» «Ага», я улыбнулся инструктору. Он вздохнул и закатил глаза. «Если бы я мог читать его мысли, наверняка услышал бы что-то вроде. Мало мне этих избалованных мажоров, так еще и этот псих считает, что костюм защитит от монстров». Расхаживающий рядом Рэй подтвердил мои предположения. Мужчина попробовал на меня надавить, наорал, но осознав, что ничего не работает, и что я, вопреки гоготу компании и его угрозам, не прогибаюсь, махнул на меня рукой. «Хочешь сдохнуть? Твое право. Вот тут только распишись, чтоб ко мне никаких претензий не было». Инструктор протянул мне свой планшет с формой отказа от ответственности. Я подписал, и мужчина обратился уже ко всем нам. «Слушать сюда, желторотые охотники. Это здесь вы можете быть наследниками рода, а там, он указал на портал, вы лишь корм для монстров. Будете неосторожны или легкомысленны, и даже я, охотник Д-ранга, вас спасти не смогу». «Уяснили? Не нужно так драматизировать», — закатила глаза одна из девчонок. «Это всего лишь портал Е-ранга». На этот комментарий инструктор издал глухой гортанный звук, но вопреки моему ожиданию, спорить не стал. Подозреваю, что он слышал подобные замечания не в десятый, и даже не в сотый раз. На кону ваша жизнь, сдохните или пострадайте, и это будет исключительно ваша вина. Порталы тут лишь с одной целью, нас прикончить, и относиться к этому как к игре могут лишь конченые идиоты. Инструктор почему-то покосился на меня, а ведь я, между прочим, прекрасно представляю опасность порталов, просто уверен, что в порталах ниже Э-ранга мне ничего грозить не может в принципе. Мужчина тем временем продолжил. Каждому из вас выдадут по особому амулету. Это аккумуляторы, собирающие стихийную энергию убитых монстров. Чем больше энергии собрали, тем больше будет ваш гонорар. Когда станете полноценными охотниками, вам также будет причитаться большая часть доли с трофеев, но поскольку это учебный рейд, вся остальная добыча достается имперскому управлению. Уяснили? Да. Хором воскликнула компания. Хорошо, тогда последние приготовления, и выдвигаемся. Неподалеку от портала стоял столик, на котором лежало несколько мечей и копий для совсем уж новичков. И это оружие, разумеется, после рейда нужно было вернуть. Все ожидали, что я хотя бы какое-то оружие возьму из предложенных или достану свое, но я просто ждал начала рейда. А это что за зверь? Молоденькая каштановолосая девушка с большими карими глазами и веснушками на лице подошла ко мне и засмотрелась на Рэя. В руках у нее было копье, на которое она опиралась словно на посох. «Ты питовод, это Рэй», — представил я своего верного спутника. «Питовод, ну, тот, кто управляет питомцами, подчиняет монстров и заставляет их сражаться на своей стороне, а, что-то вроде друида. Нет, но он мне служит и может сражаться. Я бы назвал его моим другом. Какой миленький. Можно погладить?» — попросила девушка, и я разрешил. Арей не очень любит, когда его трогают без разрешения, но по какой-то причине позволил незнакомке потрепать себя за ушком, а затем и вовсе перевернулся на спину, подставив пузо. «Уи-и-и, миленький. Я, кстати, Ангелина». Девушка представилась и протянула руку, закончив с почесушками зверька. Я галантно ее поцеловал, отчего девичьи щеки налились пунцой. «Андрей, Андрей Котов, глава рода Котовых», представился я в ответ, решив, что пора уже создавать себе легенду, и можно на «ты». «Прямо глава рода?» Она удивилась. «Я догадывалась, что вы-то из какого-то рода, но никак не думала, что встречусь с главой. Я даже не знаю, как себя правильно вести. Веди как нравится, я не сочту это за оскорбление. Мой род маленький и не очень богатый, но я собираюсь это исправить», — улыбнулся я. «А тот парень, с которым ты была, он...» «Ох, я не с ним. В смысле, интересно было пообщаться с наследником рода Лихаимских, но кажется, я там немного лишняя». И действительно, готовящаяся к рейду компания словно и не заметила потери одного бойца. Одна фигуристая блондинка с большой грудью и пухлыми губами настолько, что они выглядели неестественно, пыталась завладеть вниманием богатого паренька целиком и полностью. Вторая девушка на фоне ее просто терялась, хоть и тоже пыталась всеми силами привлечь внимание. «Он тут на первом рейде, Как я поняла, отец сказал, что пора сыну становиться полноценным охотником, вот он и пришел, взяв с собой дружков-охранников. А, так те два парня, да, они его друзья и охранники, Игорь и Степан, и они одаренные Д-ранга. Ясно, значит это не рейд, а просто прогулка, с легкой досадой сказал я, смотря на компанию уже другим взглядом. Даже одного Д-ранга на Е-ранговый портал более чем достаточно, можно хоть в одиночку закрывать, а когда их тут три. Ну а ты, что я, не понял вопроса, почему ты один на рейде, сказал, что глава целого рода, но разве подобные люди ходят на рейды в порталы Е-ранга, где твои телохранители, а его мало, я кивнул на Арея. Зверь после моих слов встал на дыбы и гордо выпятил грудь, словно говоря, да, я справлюсь, я лучший телохранитель во вселенной. Девушка при виде этого зрелища мило рассмеялась, очень милый телохранитель, она вновь потискала Арея, ему так понравилось, что он даже поделился отголосками приятных ощущений со мной. Ангелина попутно немного рассказала о себе. Студентка, 20 лет, учится в Императорском гуманитарном университете на учителя географии, хотя всю жизнь мечтала стать охотником. Ей повезло, полгода назад у нее пробудились силы. Пару месяцев она ходила на подготовительные курсы и вот отправилась на первый рейд. Курсы, кстати, предлагали и мне, но тратить месяцы на обучение тому, что я и так знаю, абсолютно бессмысленно. Вторую девушку, что все еще пыталась завладеть вниманием бочага, зовут Натальей, и она подруга-сокурсница Ангелины. За плечами Наты уже три закрытых портала и два рейда без закрытия. Именно она убедила Ангелину в этот раз пойти с ними, чтобы познакомиться с сыном барона Лихаимского, Иваном. Наташа убеждала Ангелину в том, что это знакомство может все поменять. Если хорошо себя показать перед наследником, то тебя примут в род, а это всяко лучше, чем быть простолюдином. Третья девушка тоже их хорошая знакомая из университета, с факультета финансов, но подругами Ангелину и Марину, так зовут эту блондинку, считать нельзя. Она была скорее подругой Наташи, а не моей спутницы. «Неприятный он, этот Иван», — шепнула мне девушка. «То и дело во время разговора лапает нас за задницы, а мы должны улыбаться и делать вид, что это нормально, а мне так и тянет отвесить ему пощечину». Я перевел взгляд на компанию. Несмотря на внимание Ивана к блондинке, руку он положил на задницу подруги Ангелины. «А вдруг я такой же?» Девушка внимательно на меня посмотрела, слегка сощурила глаза, после чего улыбнулась. «Нет, ты другой. Приятно слышать. Не против поработать в паре?» «Уверена, как по мне, в той компании у тебя перспективы лучше». «Нет, не думаю», — Ангелина помотала головой и усмехнулась. «Там наследник, а тут глава целого рода. А вдруг я соврал?» — парировал я. «Что делать главе рода, пусть и мелкого, в портале Е-ранга? Вот и мне это интересно. Так что, поработаем вместе?» Девушка протянула мне руку. «Толку от меня немного, первый рейд же, но приложу все силы, чтобы не быть обузой». Немного поразмыслив, ответил на рукопожатие. «Никогда не отказываюсь от хорошей компании». Примерно тогда же инструктор дунул в свисток, привлекая наше внимание. Все отбытие. Сам портал для выглядел привычно. Сияющий круг, внутри него переливается голубоватая энергия. Зачастую именно по ней и определяют сложность. «Вперед!» – скомандовал инструктор, и мы один за другим стали проходить на ту сторону. Мы Ангелиной прошли предпоследним, инструктор шагнул за нами. Охотники-новички после свитка двинулись в портал, и военные наблюдали за этим со скучающим видом. Это уже третья группа за последнюю неделю, и учитывая, что среди них было много охотников Д-ранга, скорее всего, этот поход будет последним. Первые две группы так хорошо проредили поголовье монстров на той стороне, а это, вероятнее всего, добьет оставшихся. Ставлю, что уже через час будут вызывать добытчиков. «Час», — фыркнул другой, — «скорее уж два, а то и все четыре. Там Д-ранги, и, локация вроде большая, они только час будут до первых монстров топать». Мужчине хотели было возразить, но внезапно аппаратура для мониторинга портала ожила. «Что там? Ох ты ж, портал меняется. В смысле это невозможно. В этот портал уже ходили, он не может быть ложным, но он меняется. Категория уже. Ох, что? Какая?» Сослуживец оттолкнул солдата и глянул сам, после чего выматерился. «Структура портала изменена. Текущая категория, С, глава 7, а во!» — воскликнула моя очаровательная спутница, когда мы оказались по ту сторону портала. Для нее это было впервые, так что неудивительно, что резкая смена окружения ее очень впечатлила. Наша группа вышла на холм посреди огромных джунглей, в самом центре руин древнего заброшенного города. Один из осколков уничтоженных искажением миров, который воссоздается снова и снова. Это словно другой мир. Это и есть другой мир, хотелось сказать мне, но сдержался в последний момент. Исходя из тех скудных сведений, что я узнал из сети, местные не так уж сильно понимают, что такое искажение. Все их знания концентрируются по большей части на том, как ему противостоять и как использовать, а вот о причинах они и не думали. Даже о божественных владыках не было ни слова. А может, этой информации просто нет в открытом доступе по какой-то причине. Компания мажоров тоже впечатлилась красивому виду, а вот инструктор напряженно хмурился, разглядывая окрестности. Тихо выругавшись, он вытащил свой планшет и со взволнованным видом принялся в нем ковыряться. «Что-то не так?» – спросил я у него. «Ничего не понимаю», – буркнул мужчина, даже не подняв на меня глаз. «Это не то место. Порталы Е-ранга не ведут на открытые территории, это либо подземелья, либо пещеры, но никак не древние города. Да и был я тут вчера. Здесь пещера должна быть». «Ой», – испуганно пискнула Ангелина. «Это что, ложный портал? Да не может он быть ложным. Сюда уже 3 рейда было. Если бы это был ложный портал, об этом узнала бы первая группа. Либо кто-то изменил его сложность», – тихо сказал я, поднимая взгляд на небо. «В смысле, изменил?» – не поняла девушка, но я и не думал ничего объяснять. «Похоже, это рук Тысячеликого Совета, королевы ночи и кого-то из ее подручных, возможно, Фероса. Божественная сука решила наказать меня за то, что выжил, а не сдох на последнем этапе контракта, чтобы отдавать награду было попросту некому. И все же это странно, не во власти божественных владык влиять на порталы. Если только та штука, которую я достал королеве ночи, не позволяет это делать. Ладно, не все так ужасно. Скорее всего, сложность выросла на 1, максимум на 2 ранга. По крайней мере, я не ощущаю, чтобы тут находилось что-то с серьезным для меня уровнем опасности. Неважно. Просто имейте в виду, что сложность портала изменилась, сказал я группе. Если нам повезло, портал стал Д-ранговым, максимум С. Что? Но если он с ранга, мы покойники, инструктор округлил глаза. В этом мире порталы Е-ранга вполне спокойно закрываются бойцами Рагнов Е и Ф, разница между которыми лишь в наличии особых умений, а вот для зачистки и закрытия Д-ранговых порталов нужно по меньшей мере 5 Д-ранговых бойцов. Для С вообще рекомендуют хотя бы 1 Б-рангового воина. Нам надо вернуться. Срочно, заявил инструктор и попытался пройти через портал, но тот его оттолкнул. Нет, нет, нет, нет, бесполезно, хмыкнув, сказал я, нас отсюда не выпустит, пока не прикончим босса. Нам это не по силам, мужчина покачал головой. Даже если это Д-ранг, у нас нет слаженной работы. Кто-нибудь может погибнуть. Предлагаю найти безопасное место и ждать помощи. То, что портал изменился, снаружи уже заметили. Скоро придет группа поддержки. Ой, Ната, воскликнула Ангелина, и мы только тогда заметили, что остались втроем. Лихаимский со своей свитой ушел вперед, даже не слышав нашего разговора. Они все еще уверены, что портал Е-ранга, и что зачистит его не глядя. Тупые идиоты, выругался инструктор. Надо их догнать, пока не наткнулись на кого-нибудь. Даже простой монстр может их прикончить за секунды. Мы поспешили вперед, вслед за группой. Они к тому моменту уже успели отойти от полуразрушенного храма, некоего подобия стартовой зоны, и спустились по длинной широкой каменной лестнице вниз. Стартовые руины располагались на склоне холма, были выстроены ярусами и кое-где чередовались с лесом. Мажоры успели спуститься на пару сотен метров и как раз подходили к первому ярусу ниже. «Над!» – начала было кричать Ангелина, но я зажал ее рот рукой. «Не кричи, не нужно привлекать к себе внимание», – тихо сказал девушке. «В рейде слишком много людей, мне будет трудновато защитить всех, если они сами начнут провоцировать монстров». «Да, он прав, не нужно, чтобы местные обитатели». Инструктор не успел договорить, потому что на компанию впереди внезапно напали. Та грудастая блондинка что-то заметила, сошла с каменной лестницы на склон, к границе леса, и из-за деревьев на нее выскочила здоровенная человекоподобная ящерица. Людоящеры. Не самый плохой для меня вариант. Девушка взвизгнула, отпрыгнула, попутно пытаясь колдовать, но у нее слишком низкий ранг, ее просто не хватило сотворения плетения. Людоящер чуть не насадил девушку на каменное копье, Один из охранников богача отбил его щитом. «Степан, помогай!» — крикнул щитовик. «Кажется, его зовут Игорь. Эта тварь чересчур сильная». Второй Д-ранговый боец бросился к другу, на бегу выхватывая из-за спины двуручный меч. Сам же Иван Лихаимский взял в руки винтовку, заряженную стихийными патронами. ХММ – особое оружие для одаренных, питается их силой, дорогое и не очень-то эффективное, учитывая его низкий ранг. Баронский сынок ударил по ящеру первым, выпустив короткую очередь огненных пуль. Те вспыхивали при ударе о чешую, но на первый взгляд особого урона не наносили. И все-таки Ивану повезло. Одна из пуль угодила в глаз людоящеру, вынуждая монстра отступить. Тогда же на него навалился и мечник, нанося один удар за другим, но оставляя на толстой чешуе хотя и глубокие, но все еще лишь зазубрины. У этих монстров очень прочная шкура, обычными атаками на их уровне ее не пробить. Степан это и сам понял и использовал способность. Я это понял, потому что почувствовал, как оружие наполнилось магической энергией. Он обрушил на ящера меч сверху, и от удара произошел небольшой взрыв, разорвавший грудную клетку монстра. Ящер рухнул на землю, а воины принялись праздновать победу. «Фух, обошлось», — облегченно выдохнула Ангелина. «Я уж думала, что им конец». А вот я ее радости не разделял, потому что с людоящерами есть одна очень серьезная проблема: они не ходят поодиночке. Вот и сейчас, пока бойцы Лихаимского занимались одним ящером, другой подкрался к ним со спины. Его чешуя при этом сливалась с травой, неплохо маскируя хищника. Первой его заметила Наталья, но просто физически ничего не смогла предпринять. «Арай!» — мыслью скомандовал я, и мой зверь словно тень устремился вниз. Ящер уже раскрыл пасть, собираясь откусить девушке голову, но тут в него врезался мой друг, чья шкура превратилась в скопление стальных клинков. В прыжке он закружился словно пила и срезал голову монстру, обдав горячей кровью перепуганную девушку. Та завизжала в ужасе и упала на землю, но никто не попытался помочь ей встать. Других проблем хватало. Арай зашипел, его шерсть, клинки встали дыбом. Десятки ящеров выходили из леса, а мои боевые товарищи при виде такого существенного численного превосходства побледнели. Они одного-то не без труда убили. «Что за хрень?» – закричал баронский сын и открыл огонь по ящерам, причем палил толком не целясь, видимо, слишком руки тряслись. Ящеры атаковали разом. Щитовик попытался прикрыть товарищей, но его снесли с пути хвостом, а в Ивана ящер с фиолетовой чешуей плюнул кислотой. Его оружие стало плавиться прямо в руках, а вместе с ним и незащищенная броней кожа. Лес наполнился истошным воплем боли. «Держитесь рядом со мной», — бросил я Ангелине и инструктору, а сам рванул в гущу событий, попутно мысленно перебирая, что могу использовать. Высокоуровневые контракты тратить не хочется, не для того я много лет их копил, чтобы потратить на мелочь. Ладно, пусть будет этот. В руке появился небольшой контракт, который я раскрыл и активировал на ходу. Магия хлынула в мою руку, и я тут же выпустил ее в форме молнии. Заряд ударил в грудь одному из людоящеров, прожигая дыру, а следом по цепочке перекинулся еще на двоих. Это позволило Игорю подняться на ноги, а Степану – отбиться от напавшего ящера. Блондинка все-таки смогла скастовать заклинание, и я уж было надеялся на что-то массовое, что пусть не убьет сразу несколько ящеров, но хотя бы ранит их и позволит товарищам добить. Но нет, уровень силы не тот. Девчонка вдарила огненным шаром, который поразил лишь одного, и то отбросил, а не убил. «Арай!» — крикнул я, оказываясь рядом. Зверь немедленно метнулся ко мне, меняя форму, и вот в моих руках уже черная коса, одним взмахом которой я рассек пополам ящера, уже готового покончить с Натальей. Пинком отбросил тело и сразу же вогнал лезвие косы второму в голову, пробивая ту насквозь и легко отсекая часть черепа. Арай внезапно изменил свою структуру, создал пасть и просто откусил то, что осталось от головы. Видимо, проголодался. Я дал мысленный приказ, и он уже превратился в тяжелое копье, которое я швырнул в противоположную сторону, пробивая насквозь сразу двух ящеров. «Нахер, я сваливаю», — истошно завопил сынок барона, бросая то, что осталось от оружия. Дорогая броня смогла защитить его тело, почти все, от кислоты, но это никак не отразилось на его боевом духе. Богач, сломя голову, бросился бежать вверх по лестнице. Блондинка умчалась за ним, она хватала его руки, пытаясь остановить. «Ваня, стой! А как же мы?» — кричала она. «Ты нас что, бросишь? Отвяжись, дура! Сами справляйтесь!» — рыкнул он в ответ, несясь к порталу. «Я наследник рода, мне нельзя умирать, трус», бросила Наталья ему вслед, но убегать перестала. Она ударила магией ящера, который подбирался к подруге, и направилась ей на помощь. «Придурок, что сказать, он-то еще не в курсе, что портал закрыт, бросил своих людей в опасной ситуации, а когда я их спасу, они скажут спасибо не ему, вряд ли уйдут или что-то выскажут прямо сейчас, в конце концов он их господин, но и о какой-либо верности после такого может идти речь. Ладно, это все меня не касается». Арей тем временем, оказавшись в теле врагов в виде копья, трансформировался и вырвался, вновь превратившись в скопление клинков, после чего бросился на другого ящера и врубился ему в спину. «Я вдарил второй молнией, поразив в этот раз всего двоих, но на этом магия закончилась. Контракт не одноразовый, но ему нужна некоторая перезарядка. Вот так сразу второй раз не выйдет его использовать, так что переключился на другой. Вызвал золотистый свиток, мазнул пальцами по символам, которые тут же засияли. Поверхность листа засветилась и вытолкнула из себя рукоять винтовки с ручным затвором. Выхватил ее, вскинул и выстрелил стихийным патроном. Оружие это работает по схожему принципу оружия сынка барона, только мощнее. Гораздо мощнее. Пуля мощно врезалась в плоть одного ящера, пробила в нем дыру размером с человеческую голову и устремилась дальше. Второй ящер спустя мгновение лишился головы. Третий стоял не по центру траектории, но руку ему оторвало. Еще два метких выстрела, и оружие распалось у меня в руках, тоже уйдя на перезарядку. За это время Арей успел прикончить еще двоих ящеров, а Степан и Игорь, не без помощи инструктора, еще одного. Мысленно подозвал Арея к себе и трансформировал в меч, которым вначале перерубил руки людоящеру, а следом и снес переднюю часть морды. «Все?» – спросил я, не заметив больше угрозы, и тут ощутил, как что-то ударило в спину. Сзади напал еще один людоящер, третьего типа, такие способны сливаться с окружением. Он ударил меня копьем в спину, но благодаря укреплению, кожу пробить не смог. «Ай!» – сказал я, посмотрев тому в глаза, и тут же с разворота вмазал ногой, вбивая голову монстра в землю и дробя череп. Огляделся. «Теперь точно все. Вот уже и Арей самовольно выскользнул из моей руки, приняв звериный облик. Судя по виду, он не ощущает присутствия иной угрозы». «Все живы?» – спросил я, сосредотачивая внимание уже на людях. Правда, сейчас народ не о своих ранах думал, а просто шокированно таращился на меня. «Парень, да ты кто вообще такой?» – пробормотал инструктор, после чего даже достал планшет и перепроверил данные обо мне. «Какой еще нахрен Эфранк?» «Вау!» – томно протянула блондинка, та самая, которую еще пару минут назад бросили на произвол судьбы. «Ты такая ой классный, не то что некоторые». Она даже попыталась повиснуть на мне, но я успел ускользнуть. Пусть обычно мне и нравится близкий контакт с противоположным полом, но быть запасным вариантом, когда кинул основной, я не желаю. Да и тот факт, что она вся покрыта кровью, мозгами и прочей дрянью из ящеров, не располагал к объятиям. Даже если такое отношение с моей стороны ее и обидело, то она это постаралась не показать. «Охренеть как круто», — сказал мне Игорь, одаренный щитовик, который принимал на себя основные удары. «И не говори, без тебя нам бы точно крышка», — согласился Степан, протягивая руку для рукопожатия. «Рано расслабляйтесь. Это так, мелочевка. Вам нужно найти хорошо укрепленное место, где сможем держать оборону до прихода подкрепления. Погоди, вам, ты не с нами, вы умрете, если пойдете на босса с ранга», кивнул я, понимая, что он имеет в виду. «Я им займусь». «Стой», — вмешалась Ангелина. «Один, а вдруг ты не справишься?» Я вопросительно глянул на девушку. «Я справлюсь». «Да, ты силен», кивнул инструктор, «но уверен, что осилишь. Я могу пойти с тобой, есть у меня пара способностей, одна оборонительная и две атакующих. Если босс с ранга, этого, конечно, будет маловато, но я смогу его отвлечь или немного подсобить. Молодец мужик, не из трусливых. Не похоже, что свою работу он любит, но по крайней мере схватки с опасным противником не боится. Спасибо, но лучше за ними присмотри». Я по-дружески похлопал его по плечу, после чего спустился на десяток ступеней ниже по лестнице. «Стой!» — вновь закричала Ангелина. «Ты что, правда пойдешь один? Не волнуйтесь, идите к порталу, укрепитесь рядом с ним и держите оборону. Я закончу, и барьер спадет». Я сделал еще шаг, но остановился и, хлопнув себя по лбу, развернулся. И еще вопрос, а что с наградой? В смысле, не понял инструктор. Если это портал с ранга, то за него и награда должна быть соответствующей, разумеется. Да и за закрытие ложных порталов без жертв положена дополнительная награда. О, даже так, спасибо. Это все, что я хотел услышать. Олег с полминуты наблюдал за уходящим Андреем и думал, что хотел бы стать таким же крутым. Есть в нем что-то такое, даже без знания о его способностях, в том, как он себя подает, как смотрит, как говорит. Хотел бы я быть как он. Вздохнул парень и направился к машине. Он планировал прихватить еще некоторые вещи из квартиры, прежде чем возвращаться в поместье. На месте он только-только заглушил мотор, даже не успел выйти из салона, а перед машиной уже возникли три хорошо знакомые фигуры. В первую секунду Олегу захотелось завести машину и гнать прочь отсюда, связываться с Рамилем и его ребятами себе дороже. Но парень себя одернул. Нельзя постоянно бежать, да и сила, которой он теперь обладает, многое меняет. Что они ему сделают? Побьют? Я не стану похожим на него, если буду бежать, прошептал себе Олег и смело вышел к недругам. Олег, смотрю, ты сегодня без своего дружка, сказал Рамиль и первым делом толкнул Олега в грудь. Прекрати, или что, ты мне должен, гондон, и деньги, и за это, он указал на свое разбитое лицо. Пацаны не поймут, если я тебе чё-нибудь не сломаю в ответ, деньги я отдам как смогу. А с лицом ты сам виноват, просто. Удар в лицо повалил Олега на землю, следом пришел еще один, в живот. Парень попробовал подняться, но его ударили вновь. К избиению подключились и остальные подручные Рамиля, причем били битами и ногами. Олегу же оставалось лишь сжаться и терпеть, дожидаясь, когда все кончится. «Вот тебе, падла!» — рычал Рамиль. Шпана била его пару минут, пока не выдохлась. «Не прибили?» «Да вроде живой». Олег и впрямь был жив. Тело жутко болело, множество костей было сломано, но с каждым вдохом становилось все легче. Его тело восстанавливалось с какой-то невероятной, умопомрачительной скоростью. Не прошло и минуты, как он уже был в порядке. «Что за?» — охнул один из бандитов, когда Олег поднялся. Удар в лицо, такой сильный, на какой парень вообще был способен. Его в ответ тут же огрели битой по голове, Олег чуть не отключился, но сумел устоять на ногах. Он бился словно зверь, не обращая внимания на боль. Неважно, как сильно его ударит, он это выдержит, тело восстановится за секунды, а вот каждый его удар они прочувствуют. Спустя две минуты возле машины стоял только он. Троица местных бандитов, не в силах подняться, валялась на земле. Внезапно удар впечатал Олега в кирпичную стену дома, ломая кости и перемалывая внутренности. Парень практически сразу пришел в себя, попытался подняться, но чья-то нога легла ему на грудь. «Так значит это ты, Петреев?» — равнодушно обратился к нему незнакомец. «Никто не говорил, что ты одаренный». Олег попытался сбросить ногу незнакомца, но тот был словно из камня сделан. «Не дергайся», — все тем же тоном сказали ему. «Я от Долгопрудного». От этого имени внутри Олега все похолодело. Кто из местных не знает Евгения Борисовича, одного из самых опасных людей города? «Поедешь с нами, и давай без фокусов, а то обещаю, пострадаешь не только ты, но и твоя мать с сестрой». Глава 8. Горе охотники, едва не встретившие свою смерть в этом портале, остались позади, и лишь после этого я призвал Эйну. Она выскочила из тени и встала на одно колено, приветствуя меня.